пожалуйста, присаживайтесь. Пусть Бог благословит этот вечер, это время. Мы с вами продолжаем. Я сегодня хочу закончить первую главу послания к Титу. Напоминаю, что это пасторское послание. И с 5 стиха до конца прочтем. И здесь будет несколько тем. Обе важны. Две темы таких вот основных. Я бы сказал три, но вот выделю, наверное, только две. Первая глава с 5 стиха. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Таковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые, свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отрочающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Амен. Первая тема, которая открывается в данном тексте, это структуризация любой общины. Конечно, найдутся люди, которые выскажутся против структуры или против того, чтобы в общине был именно вот структурный порядок. Но на самом деле в самом Писании Бог показывает нам, что во всем Его творении не просто есть структура и порядок, очень строго все сбалансировано, выстроено, и есть иерархия, есть, то есть порядок, да, есть старшинство или главенство. Одно подчиняется другому. Для чего все это нужно? Потому что мы, живя в физическом мире, должны прекрасно понимать, весь мир, вот молекулярный уровень, то есть вещество, мы говорим «улям хумри», вот материальный мир на иврите «улям хумри». Любой хомер имеет структуру, то есть любой материал имеет определенную структуру. Она держит все остальное. Животные так устроены. Есть скелет, есть жилы, правильно? И есть мышечная масса. И обязательно жирок. Ну, как бы запасы нужны. Вот люди, мы все боремся там, допустим, ну, не все. Вот. Кто-то не борется, просто... Холестерин, чтобы не было... Он нужен, без холестерина кровь не будет течь по жилам, смазки нет. Просто нельзя, чтобы этот слой был слишком большим. Но именно холестерин покрывает как трубу изнутри вену или кровеносный сосуд, благодаря чему проходит легко кровь. А душа, как известно, в крови. Я не хочу долго в этой теме останавливаться, просто хочу сказать, что когда Раби Шауль говорит Тимофею, Титу, чтобы он на острове Крит завершил незаконченное и поставил по всем городам пресвитеров, речь идет именно о структуре тела Мессии или о структуре общины вот в этом территориальном пространстве. Очень важно, чтобы выстроены были вот эти элементы, помогающие просто легче управлять общиной. В этом смысле община, конечно, не похожа, там, знаете, на запряженную лошадь, и ты за удила тянешь. Имеется в виду управление, чтобы была организационная связь, чтобы была обратная связь. Вот наше тело, оно так устроено. Из мозга подаются сигналы, правильно? Туда, сюда. Зачесалось у тебя. Но рука сама не чешет бок, правильно? Мозг подает сигнал, что надо почесать. Мы не задумываемся об этом. Очень много сигналов мозг подает в наше тело, и мы вообще об этом не думаем. Это, знаете, вот как тошнит. То есть эта программа заложена уже на молекулярном уровне, биологическом, в наше тело. Там желудок сокращается, сердце бьется, ты же не думаешь... Сколько ударов так, надо сейчас перенастроить как бы, да? Все автоматически организм это выстраивает. Это структуризированная система управления человеческим телом, подчиненная, естественно, мозгу. И там намного все сложнее, чем я сейчас пытаюсь это сказать. Естественно, наша община тоже имеет структуру, и я этим занимаюсь. Люди, которые в команде, в служении понимают, знают это, какие-то вещи дальше мы объясняем. Но обязательно мы должны понимать, да, и я вот сейчас продолжаю работать над структурой. Что это значит? Я хочу просто объяснить, чтобы мы понимали. Предположим, у нас есть люди, которые отвечают за какие-то там вещи. Допустим, вот Тоня, она обеспечивает еда, там гости, когда приезжают, что будет, сколько будет. Когда-то я этим занимался, моя жена. Или там. Сейчас я не думаю, гости приезжают, у Тони только один вопрос, насколько человек готовит. Она может спросить простые вещи, там, да? Дальше она сама все делает. И уже, как бы, ко мне, если подойдет какой-то человек, допустим, Жанна ко мне подойдет и спросит, Ростислав, а может что-то надо там приготовить, а может... Я ей говорю, Жанна, подойди к Тоне. Ну, как бы, не моя эта территория уже. Что это значит? Во-первых, это обеспечивает пространство для служения всем членам общины, каждому в своей мере, да? И снимает с меня... ненужную нагрузку, которая, в принципе, уже сегодня, она не должна быть на мне. Любое другое. И, естественно, если кто-то, человек, он может подойти, это не значит, что он не может у меня спросить. Жанна не может. Она может ко мне подойти. Я могу сказать что-то, но, скорее всего, я скажу, подойди к Тоне, там, с ней посоветуйся и поговори. И любой другой департамент. Допустим, вот сегодня, когда мы запустились с 18 октября, сейчас мы делаем второй цикл, социальная такая программа в нашей общине, помощь новым репатриантам в изучении иврита, документы и так далее. Оказалось, у нас не одна команда, две команды собрались, вот, да, из общины. И я помню, когда мы ездили учиться и так далее, и были определенные беспокойства у наших служителей, которые занялись этим. Я честно сказал, друзья, я могу в принципе взять и тоже все это сделать, но я создаю вот это пространство не для себя. Это для вас. Вы этим занимаетесь, вы думаете, решайте. Я с вами, я как бы участвую, но мое участие, знаете, в чем заключается? В принципе, в любом департаменте, вот по общению. Если я сильно вижу, что начинается какой-то перекос или крен, то мне надо вовремя как бы выровнять это все. Все остальное, как бы, это уже. И по мере того, как люди находятся в служении длительное время, меньше и меньше нам приходится обсуждать какие-то вещи. Мы объединены видением, мы, служа вместе, начинаем понимать и чувствовать друг друга, как муж с женой. Ну, в нормальном браке, я имею в виду, да? Как бы упреждая уже какие-то вещи. То есть. Точно так и в служении. И это позволяет общине на самом деле совершить больше работы, повысить КПД. Понимаете? И здесь уместно, наверное, привести старую-старую басню про лебедя, рака и щуку. Есть общины, которые очень много сил тратят на то, как тянуть этот воз. Там в конце говорится, а воз и подавно там. Или как? И ныне там, да. Этот Крылов написал? Или кто-то другой? Хорошо. А возы ныне там. И вот люди вроде бы годы проходят. У нас очень хорошее слово было в шаббат. Просто я его еще буду прослушивать, потому что очень, очень серьезный материал. С ним работать надо. И вот так у людей как бы много лет проходит, а возы ныне там. Не могут договориться. Да тянули бы в одну сторону. Тем более, лебедь по воде плавает, правильно? Рак тоже, щука. Рак по дну, щука средний там уровень могла бы занять. Ну, для себя. И лебедь по верху. Хорошая тяга была бы. А у них тяги нет. Поэтому нам нужно, чтобы в нашей общине тяга была такая, чтобы дрова вылетали в трубу. Не то, что там дым. Ну, образно говоря. Понимаете? Нам всегда кажется, не, ну и так нормально. Время уходит. Многие из нас находятся сегодня в возрасте 50 лет, плюс-минус 10. Это самый активный период жизни, когда и опыт есть, и еще не старые силы есть. Очень важно это использовать. И подготовить молодежь, подготовить смену, подготовить поколение. Почему я постоянно говорю об ученичестве, об учениках? Сегодня вот чисто по структуре нашей общины, да, у нас есть два проповедника, Слава и Артур. Вот это первая линия служителей, включая меня, три человека сегодня. И мы сейчас поднимаем, тянем, вот поднимаем следующих. Пока еще не все, вот Йоха еще от армии не освободился. Вот там у него есть еще планы какие-то. А ты служить должен. А я помогу. Как бы поделимся, подтолкнем, поможем. Дан точно так же. Артур Якубович. Вот первую линию подняли, сейчас надо еще поднимать поколение. Дальше вот Илюша, Андрей. Дана. Это поколение, это служителя. Кто-то сегодня, потом вот следующее, Йонатан, Либи, Шлому. Дети балуются, мешают иногда. Уже сегодня мы прокачиваем в нашей семье это все. Как написано во Второзаконии, 6 глава. Внушай это детям, ложась, вставая, идя дорогой. С утра до вечера, потому что мир детям внушает свою программу. Потом люди думают, а что ж такое? Ну, потому что ты мало внушал. Писание, Тора говорит, до того, как еще появилось телевизор и мультимедиа. Внушайте это детям. Понимаете? Почему? Они должны, и они должны видеть дома, как родители. О чем говорят? В чем их интерес жизни? У них все это складывается, накапливается, и потом происходит. Люди думают, не, ну мы подготовим, когда придут, мы подготовим. Готовить надо до того, как еще пришли люди. Все. Знаете почему? Иешуа сказал, я куда иду? К Отцу моему небесному. И обители вам приготовлю. Мы еще туда не пришли, а он уже заранее готовит нам обители. А мы думаем, что вот сейчас мы начнем что-то делать. Нам все надо тоже подготавливать, друзья. Мышление у нас должно быть планомерно или запланировано, а не с бухты-барахты. Откровение, бах, завтра новое, там, послезавтра еще, и это туда-сюда, а воз и ныне там. И все это происходит, это называется, такая вот сокращенно, ИБД, имитация бурной деятельности. А результата на выходе ноль. И для того, чтобы этого избежать, должна быть структура в собрании. Раз. Люди должны понимать эту структуру, иначе она не будет работать. Это два. И все должно быть на взаимной любви и уважении. Это три. Пропитано духом, как маслом. Молитвой. Футбольная команда хорошо играет. Когда играют, на результат, правда, они каждый на себя одеяло тянет. Любое возьмите там. Община, она сложнее. Задачи сложнее. Враг атакует. Одно дело там футбольный матч выиграть, заработать денег. Или попасть в следующую лигу. Другое дело совершать труд Божий, спасение людей. За каждую душу война идет. За каждую душу идет война. И мы в этой войне участвуем. Это первый пункт данного отрывка или тема – структуризация. В конце вы сможете задать вопросы, если захотите, буквально там я отвечу на них. Хочу продвинуться дальше. Вторая тема – это кого выбирать в этой структуре на ведущие позиции, на позиции людей, которые будут тянуть, толкать и подавать пример другим. Здесь требования написаны такие же, как были написаны в послании Тимофею. Помним, да? И, казалось бы, вот эти два послания, написанные молодым пастырям, пишет опытный уже служитель, рабби Шауль. И он говорит практически то же самое. Может быть, даже послание к Титу более жесткие какие-то требования мы можем найти или определить. Потому что дальше в тексте написано, что критяне всегда лжецы, злые звери, утробы львиные. Об этом сказал еще их греческий философ в 6 веке до нашей эры. Это был определенный стереотип. Территория такая. Вот люди такие. Понимаете? И все равно туда пошли, все равно открыли там общины, все равно делали работу, все равно спасался кто-то. Епископ это не обязательно епископ в современном понимании церковного устройства. Да? То есть епископ это человек, это и шамаш, то есть диакон, как в послании к Тимофею. Это и руководитель общины, ребе или пастор. Это любой человек, который управляет даже небольшой группой людей. Понимаете, когда мы слышим слово «управляет», нам кажется, так, а что это он тут раскомандовался? И все, сразу выпадает такой человек из структуры. Он как бы, знаете, вот как бактерия попала, как будто. Вместо того, чтобы труд делать, потому что все идет вот так вот, по структуре, сверху вниз. Это нормально. Это устройство Божье. Так должно все работать. Кто там будет? А что там? Это же не сержант в армии, что там лечь встать. Недоволен, 50 раз отжаться. Ну, у нас так было в армии. Недоволен, 10 раз на турнике подтянуться. Недоволен, 3 километра кросс. Нормально бежи себе. Ты же для этого и в армии, в принципе. Но у нас не так, у нас все по согласию. Люди, мы сами согласились, мы понимать должны, как мы будем служить Богу. И поэтому иногда людям кажется, слушай, я такой талантливый, а меня не берут. Ну, потому что с тобой договориться тяжело. Как бы мы не можем вокруг этого таланта все построить, понимаешь, да? Надо, чтобы твой талант, если он есть, он служил общему делу, а не общее дело твоим талантам. Вот так должно быть. А люди себе цены сложить не могут. А Божья работа, это по Писанию, все, что я сейчас говорю, это все по Писанию. Не мудрых, правда? Не способных особо там выбирает Бог. А каких? Каких? Немощных. А для чего? Чтобы тем стыдно стало. Потому что это Бог работу делает, а не люди. Я думаю, человек, чем талантливее, тем он должен быть скромнее на самом деле. Но система этого мира воспитывает в людях совершенно другое ощущение. На букву Г оно называется. Гордыня. И как бы не получается. И люди не понимают, почему не берут? Так потому что сдалека видно, что Г. Куда ж брать? Надо сначала, чтобы ушло вот это все. Гордыня, я имею в виду. Тогда можно что-то сделать вместе. Именно вместе. Поэтому любой человек, любой, который хоть даже что-то небольшое берет на себя, ответственность, он должен быть непорочен. Обратите внимание, как Божий домостроитель. В строительстве дома участвуют и крановщики, и сварщики, и каменщики. Правильно или нет? Экскаваторщики, там, сантехники. В строительстве дома все участвуют. Не только начальник стройки, не только прораб. Любой. И поэтому этот человек должен себя видеть как домостроителя. Свой участок надо сделать безукоризненно, хорошо. Понятно, все ошибаются, что-то не получается. Это нормально. Ненормально, когда не можем понять друг друга. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не драчун. Вот это дерзость, гневность, пьянство и желание подраться. Оно как-то все вот для меня выглядит, знаете, с одной пачки. В принципе. Не корыстолюбец. То есть человек в служении не должен руководствоваться, а сколько на этом можно заработать. Он должен руководствоваться, а сколько можно сюда вложить, потратить, безвозвратно. Вот сколько? Отвечаю, всю свою жизнь. Если кого-то интересует, сколько денег, все деньги вместе с кошельком. Иногда нужно и это сделать. Иногда. Для того, чтобы в себе что-то перебороть, сломать. Понимаете? Никто не собирается людей погружать в нищету, как это делают, дальше про них написано. Вот. Лже-братья, лже-учителя. Мы об этом много говорили, не хочу еще раз это поднимать, как бы, да. Но вот это корыстолюбие, люди любят извлекать корысть. И это касается не только денег. Это касается известности, популярности, рейтинга, да всего. Вот все, что может человеку угодить, или угодить его плотской натуре, так скажем. Деньги – это эквивалент, которым, в принципе, меряется это все. Но корысть, человек может быть, проявить вот эту корысть просто потому, что хочет быть, допустим, рядом с тем человеком. И он в этом его корысть может быть. Правда? Бывает же такое. На работе там где-то. Не ради даже денег, ради престижа, еще что-нибудь. Вот это корысть, ее не должно быть. Что это значит? Это значит то, что сказал Иешуа. Мы должны быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Бог обеспечит все. Понимаешь, если ты делаешь труд Божий, Он тебе все это дает сам, обеспечивает. Тебя люди найдут, тебе придут, скажут, слушай, давай, у тебя же нет, давай. Надо, да. А что ж ты не просишь? Ну как бы. Бог посылает, Бог дает. Страннолюбив. Это не то, что он странности любит, да, а любит принимать у себя в доме людей. Кормить их, давать им где поспать, постель поменять надо, если вовремя. Да? Ну, все такое. Послужить своим домом. Это то, что особенно в первом веке, да и сегодня это необходимо. Любящий добро. Очень такое общее определение. Любящий добро. Вот все, что в Писании есть касательно добро, человек должен это любить. Нравится ему это должно. Чувствовать он должен удовлетворение от добра. И не делать из этого тоже какие-то выгодные сделки. Делать добро просто потому, что важно в этот мир его производить. Потому что в мир очень много производится зла. Но у Бога всегда есть люди, которые производят добро в этот мир. Слава Богу ему за это. И дай Бог, чтобы в нашей жизни побольше было таких людей рядом с нами. И мы, чтобы были благословением друг для друга. Целомудрен. Понятно, да, что это человек, сохраняющий верность супругу, супруге. И если пока он не женат, хранит свою деву для будущего. Деву, девственность. Для будущего своего супруга. Важный очень аспект. Но вот эта целомудренность относится не только к плотской чистоте. Это также относится, очень важный момент, и к духовному целомудрию. Что это значит? Не подчитывать гороскопчики в обеденный перерыв. Ясно? Не подсматривать передачи с колдунами там всякими или целителями. Целомудрие надо сохранять, вот эту девственность для Бога. Не впускать внутрь себя всю вот эту вот ересь, обман и, я даже не знаю, как определить это во всей полноте, зло вот это. Люди пытаются молиться кому-то, чему-то, еще как, пробуют как-то в своей жизни, да, может, поможет, приметы, еще что-то. Да? Нужно сохранять целомудрие. Не только в физическом смысле, все гораздо шире. Но я вам хочу сказать, что всегда вот блуд и духовный блуд, это всегда рука об руку, как две подруги. Вот через все Писание идут. Поэтому очень важно заботиться о этого рода целомудрии всем нам. И, конечно же, служителя. Тут именно для них это пишется. Справедлив. Что значит справедливый? Понимаете, бывает иногда, есть очень хорошие или дружеские отношения. Это пример, это сейчас я привожу. Одна из множества граней проявления справедливости. Предположим, у меня могут быть какие-то добрые, хорошие товарищеские отношения с каким-то человеком. Но я не могу его взять в команду и погрузить в служение только на основании этого. Понимаете? Для того, чтобы войти в служение, нужно что-то показать, проявить, пожертвовать. Большей части это время. Нам не так сложно сегодня, слава Богу, то есть многие из нас, нам проще отдать даже десятину или еще там, кроме нее что-то наверх. Но вот время тяжело выкроить. Это тоже посвящение, это тоже определенная жертва. И вот справедливость, она должна присутствовать у служителей, когда они рассматривают или разбирают какую-то ситуацию. Да? Справедливость я бы провел параллель с непредвзятостью. То есть не должно быть предвзятого отношения, должно быть справедливое отношение. Для этого нужно уметь смотреть на ситуацию глазами Бога. Как служитель я могу сказать, наиболее сложно применять как бы дисциплинарные какие-то вот ограничения, потому что ну, это всегда тяжело, всегда это непросто. Но справедливо, это требует от нас Писания, это ответственность служителя поступать справедливо. Для того, чтобы община была здоровой. Пример. Когда Мирьям покрылась проказой, я думаю, Моше, ну, все хотел сделать для того, чтобы этого не было. А Аарон тоже, правда? Но ее все равно отправили за стан. Так или нет? Пока не очистится. И Бог милостивый, стан не двигался. Все как бы ждали Мирьям, но она все равно была на карантине, она была как бы за станом, она не могла контактировать с людьми. Ей, конечно, носили еду, оставляли, правда? Ей, наверное, давали одежду какую-то, если холодно было, да, там, еще что-то. Но это не значит, что из-за того, что она родственница, теперь как бы, ну, ей все можно. Вот это справедливый подход, или это два примера таких я привел, простых, на мой взгляд, очень. Целомудрен, справедлив, благочестив. Благочестие мы разобрали очень подробно, не в одной проповеди. То есть доволен тем, что есть у него. Это благочестие. Воздержан. Служитель должен уметь ждать, уметь терпеть, уметь в нужное время войти в нужную как бы, позицию, в нужное состояние. Воздержание – это способность человека, если нет еды, не продаваться за еду, воздержаться. Естественно, это касается целомудрия, это относится также и к чистоте физической, и к чистоте духовной. Обязательно. Держащийся истинного слова. Это тоже не так легко, это тоже не так просто держаться истинного слова, потому что в этом мире очень много разных как бы, особенно сегодня, искушений, но служитель должен держаться здравого учения. Это значит уметь правильно выстраивать учение танахическое в комплексе с новозаветным. Чтобы во всем всегда был баланс и правильная геометрия. Пусть меня извинят люди не технического склада, но вот так мне это воспринимается. Согласного с учением, я понятно, да, с учением Моше Рабейну и с учением Господа. Иешуа никогда не противоречил на самом деле Торе или учению Торы. Чтобы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Дело в том, что 9 стих, он показывает, что настоящий служитель должен практиковать теорию. И если он не будет сам вот, в жизни поступать, так как говорит, не сможет он держаться истинного Слова Божьего, обязательно будет его уносить. Не будет согласия с учением Моше или Танаха и Нового Завета, и не будет силы наставлять других, если сам он не имеет плоды. Вот. В своем духовном хождении мы должны понять, что если человек просидел или пропосещал общину 50 лет, это не говорит о том, что он духовно вырос. А многим кажется, что выслуга лет ему обеспечивает духовный рост. Он как был младенцем, так и остается. Простых вещей не может сделать. В руки себя взять не может. Еще там что-то. Я не говорю, что в 100% случаев. Я говорю в подавляющем большинстве случаев. То есть какой-то результат нужен. И те, кто сопротивляются обличать таких людей, то есть всегда были те, кто будут сопротивляться. И эти, которые сопротивляются, они обычно под это подводят высокую мотивацию, им кажется, это оправдано, это правильно. Они не просто так не согласны или недовольны. Есть причины очень важные. Так им видится. Требования. Вторая часть была, это требования к служителям. Третья часть о лжеучителях. Значит, в данном тексте дается характеристика людям: пустословы, непокорные, обманщики и, написано, из обрезанных. Как правило, эти тексты подводят под евреев, под иудеев. На самом деле это язычники, которых обрезали. Вот в этом тексте это не про евреев пишется. Там могут в принципе быть евреи, но текст не к ним, а к язычникам, которых обрезали. Это прозелиты. Иудействующие дальше здесь вот у нас есть. А? Или иудейские басни. Это люди, которые вошли в иудаизм, не являясь иудеями, по рождению. Такие люди, как правило, проявляют больше фанатизма, потому что у них присутствует комплекс неполноценности, и они пытаются с помощью вот этого фанатизма и очень рьяного такого вот отношения к каждой мелкой детали доказать свою принадлежность к этой группе людей. Например, сегодня в Европе достаточно много европейцев по рождению, немцы, австрийцы, которые становятся мусульманами. И именно эти люди наиболее агрессивные, от них больше всего проблем. Вот мы были в Германии 2 года назад, да? Это правда жизни, так скажем. То же самое было с этими людьми. Это прозелиты, которых обрезали. И они настолько фанатично сейчас все это... Они даже слышать не могут учения главного раввина планеты, Иешуа Мессии. Ну, не воспринимают. Кому интересно, проверьте, но... Текст говорит как раз вот об этой группе людей. Каковым должно заграждать уста? Во-первых, они на самом деле не так глубоко погружены были в практику, о которой дальше пойдет речь. Жизненная практика. Безусловно, среди них были очень способные люди и известные раввины, которые по рождению не были евреями. То есть они и не родились в еврейском народе, но стали великими раввинами. Рабби Акива, допустим, он прозелит, он не еврей по рождению. И на протяжении всей истории иудаизма такие люди были. Написано, таковым нужно заграждать уста, потому что они, в принципе, не в ту сторону тянут. не туда, куда нужно. Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти. А как ты свечи зажигаешь? Ну, например. А в какую руку ты берешь то или... А как, на какую ногу одеваешь сандаль, когда утром встаешь? И многие другие вещи. И посмотрите, как написано. Вы же уберите сейчас номерки, вот 12 число стих, уберите и читайте слитно текст. Есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча, чему не должны, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, вины утро». То есть из них же самих, почему я и говорю, что это обрезанные не евреи. По тексту это видно. Прямо здесь. Свидетельство это справедливо. 14 стих. «Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Как правило, этот текст также толкуют неверно. Люди видят в этом тексте отмену на закон о чистых и нечистых животных. Я не говорю кашрут, потому что кашрут – это, скажем так, уже традиция в самом Писании, в самой Торе. Есть закон о чистых и нечистых животных. Этот текст вызывает определенные сложности, потому что читающим кажется, что тут речь идет о том, что можно есть свинину, крабы, креветки, улитки, черви, личинки и все, что нечисто для еврея. На самом деле в Писании для уверовавших язычников Нового Завета нету тех ограничений, которые есть для еврея, независимо от того, в Новом они Завете или не в Новом. Ну, мы сегодня все в Новом Завете. Да? Но я имею в виду то время, когда писались эти тексты. Что я имею в виду? В книге Деяний апостолов, 15 главе, на Иерусалимском соборе, было установлено касательно пищи три ограничения, взятых из иудаизма или взятых из Торы. Первое. Не кушать удавленины. Второе. Не кушать крови. И третье. Не кушать идоложертвенное. Четвертое правило там было. Не блудить. А пятое. Это было золотое правило Торы. Не делать ближнему того, чего не хочешь себе. Больше уже на... Но не, это не ограничение, да, поэтому я говорю. Касательно приема пищи, для язычников три ограничения. То есть, если они едят свинину, они должны слить кровь с тела. Ну, я просто пример привожу. Я не говорю, что это полезно, или что это надо делать. Человек сам выбирает. Это его личный выбор. Я об этом тоже достаточно много говорил в свое время. Все придерживаются какого-то кашрута. Все. И те, кто едят свинину, тоже. Просто они для себя сами устанавливают этот кашрут. И они говорят, вот это мы едим, а личинки не едим. А кто-то ест личинки. Понимаете? Ему нормально, ему вкусно. Ну так он всю жизнь ест. Но тот, кто их не ест, это же тоже кашрут, правда? Или нет? Только это он сам для себя установил. Это я ем, а это я не ем. У евреев проще. Бог установил. Это я ем, а это Бог сказал не кушать. Но это очень вкусно. Да, но Бог сказал не кушать. И это то, что касается ограничений в пище. Так вот, в этом тексте не имеется в виду закон о чистых и нечистых животных. Я сейчас поясню, почему. Начинается с 14 стиха. И, конечно, начинается с 10. вот эти люди из обрезанных, которые были, они особо рьяно пытались выполнять установки фарисеев. Фарисеи – это было такое, одно из значений слова «паруш» – отделенный, да? Отделенный. То есть это люди, которые особо тщательно следили за ритуальной чистотой. Как правило, она была связана с храмом, возможностью прийти туда, храмовое служение и так далее. И поэтому они дополнительно вводили многие вещи, которые не описаны для простых людей. Например, омовение рук и ног предписано было делать только священнику. Простому человеку не нужно. Понятно, что надо помыть руки и сесть покушать. А если нельзя их помыть, так что не кушай. И вот эти люди выедали мозг маленькой ложечкой, потому что эти не делают то, не придерживаются этого. Рабби Шауль говорит, послушайте, это все агада. Говорите, это агадот. Сказки. Понятно, что в агаде есть определенного рода информация. Но есть участки, которые нужно профильтровывать. Поэтому данный отрывок говорит о постановлении людей, которые сделали для себя постановление человеческое выше, чем установление Торы. Вот об этом и говорит в этом тексте Рабби Шауль. Он не говорит здесь о том, что отменены правила или закон о чистых и нечистых животных. Но, будучи служителем на острове Крит, с чем мог столкнуться Тит, допустим? Кто приготовил это вино, еврей или язычник? В иудаизме нельзя еврею употреблять вино, если его приготовил не еврей. Кто резал эту курицу? Рабби Шауль это говорит, Иешуа это говорит в своем учении, что оскверняет человека не то, что входит в уста, а то, что выходит из уст, потому что из уст выходит то, что находится в сердце. А в уста все, что входит, проходя сквозь человека, выходит естественным путем. Спасибо, вот помощь такая, да. Что характерно, человек, кушая даже самую чистую пищу, то, что выходит естественным путем, уже является нечистотой. Проходя сквозь человека, получается, приобретает нечистоту. Остатки переваренной пищи. Поэтому оскверняет человека на самом деле то, что выходит из сердца или из уст его. И снова это не значит, что можно кушать все подряд. Ну, никто не может запретить. Нет. Но это плохо. Не надо это кушать. Это... Бог говорит, не надо. Ну, меня когда спрашивают, ну, а что ты это не ешь? Ну, я говорю, ну, просто послушание. Бог сказал не кушать, я не ем. А раньше ел, потому что Бога не знал. Когда познал Бога, перестал кушать. Почему? Ну, Бог так сказал, вот потому что Бог сказал. Объяснить можешь? Я говорю, а мне не нужно объяснять. Зачем? Отец сказал, не кушай. Я не кушаю. Ну тебе вот если папа говорит, не сунь пальцы в розетку. Он правильно вообще говорит или нет? Ну ты то же самое. То же самое. Дольше жить просто будешь. И качественнее будет у тебя это время. Вот чего хочет Бог для человека. Поэтому есть несколько текстов, допустим, притчи. Давайте посмотрим такой нетрадиционный текст, относящийся к 15 стиху 1 главы послания к Титу. Притчи 4:23. 27. 4 глава. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Планируйте жизнь, планируйте питание, все планируйте. Больше всего хранимого храни сердце твое. Так написано. Так мы-то знаем, да, что в иврите написано «Миколь мишмар ныцор левеха кимимену тоцаот хаим». Вот так звучит стих на иврите из притчи. Более всего хранимого храни сердце твое. Так мы тоже об этом говорили. Кимимену тоцаот хаим. Можно сказать источники жизни, а можно сказать результат твоей жизни. Почему я касаюсь сердца, которое надо хранить? Потому что если вы откроете Матфея 15 главу, Матфея 15 глава, 11 стих, с 10, «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Это учение нашего главного раввина. Тогда ученики его, приступив к нему, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, это соблазнились?» Видите, как пишется? Кто соблазнился? Те, кто придумали эти правила. Ишуа говорит в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба уйдут в яму». Это ты на фарисеев такое сказал? Да, потому что тут так написано. Несмотря на то, что Ишуа тоже был, я уверен, из фарисеев, апостол Павел 100%, да, из фарисеев. Кто сомневается, что Иисус был фарисеем, поднимите руку. Очень просто все делается. Его же вырастил Иосиф, правильно? И Мирьям. Ну, теперь подумайте, какие были в то время основные религиозные группы в иудаизме. Какие? Саддукеи. Мог он быть саддукеем? Не мог. Почему? Потому что саддукеи не верили в ангелов и воскресение из мертвых. А Иосиф принял от ангела, и Мария тоже. Понятно? Есеями тоже не могли быть, потому что есеи не создавали семьи. Была там одна группа, которые женились, но они жили отдельно, они не жили в городе. Они не могли быть зелотами. Просто? Что значит просто? А? Вот вы мне покажите христианина, который просто. Он что, не принадлежит никакой деноминации? А, принадлежит. Нету просто. Обязательно он ходил в какую-то синагогу. А синагога обязательно была, как правило, да, вот, под руководством той или иной фракции, потому что Синедрион состоял тоже из определенного количества групп, мандатов, как сегодня говорят. Да. И основные там были, это фарисеи и саддукеи. Но были и другие, у которых поменьше мандатов просто было. От них было меньше представителей в Синедрионе, который состоял из 71 человека. Дальше я читаю. Ишуа говорит, это слепые вожди слепых людей. Почему? Потому что это люди, которые на самом деле не уделяют должного внимания изучению и пониманию текстов Священного Писания. Они тратят свое время на то, чтобы изучать то, что они производят. Свои правила, свои постановления. Эти тенденции уже давно были там. Или здесь, у нас. Петр, отвечая, сказал ему: «Я там вам не мешаю? Нет? Хорошо». Петр сказал: «Изъясни нам эту притчу». То есть надо изъяснить было. А Иешуа, он говорит: «А что вам непонятно? Неужели еще не разумеете? А что вам непонятно? Все, что входит в уста, проходит через чрево и извергается вон». То, что мы сказали только что. А исходящее из уст, из сердца исходит. И это оскверняет человека. Поэтому 4 глава притчи: более всего хранимого храни сердце свое, а не желудок. А если вы прочтете еще один дополнительный отрывок в эту тему, послание к римлянам, он написан в 14 главе, то там написано, что Царство Божие — это не еда и не питье, и не чрево, то есть не кишка. Но еще раз повторю, это не значит, что тут речь идет о том, что надо кушать нечистые животные. Ну, там мышей, ящериц, крыс. Что еще вам не нравится, вот об этом подумайте. Понимаете, все нечистые животные — это же одна группа, так или нет? Но очень многие едят крокодилов. А кто-то черепах, а кто-то лягушек. Сегодня, вот сейчас. Но еврей не должен. Так написано здесь, в Священном Писании. Если какой-то еврей хочет, не может удержаться, это его право, это его выбор. Но тут говорится о том, что оскверняет человека на самом деле нечистота, которая в понимании фарисеев являлась нечистотой. Нельзя было садиться и кушать с язычником за один стол. А с прозелитом можно? Как вы думаете? Можно, потому что он принял иудаизм, правильно? Так вот, в Новом Завете были установлены более простые правила перехода в иудаизм. То есть, то, что написано в книге Деяний апостолов, 15 глава, 29 стих. Это более упрощенный прозелитизм, а не что-то другое. Упрощенная схема. Обрезание не нужно. И ограничения в пище тоже были для язычников, подчеркиваю, другими. Почему? Там описано, потому что Дух Святой и так крестить начал этих людей. Решили для них оставить минимум. И на сегодня это должно так и быть. Но любой человек может продвинуться. Это то, без чего он верующим не может быть. Понимаете? То, без чего не может быть верующим. Ну и с чего-то надо начинать, правда ведь? А дальше все надо это соединять с посланием к Ефесянам, что вы некогда не народ, а ныне народ, будучи там далекими вообще от Израиля. Да? Сейчас через этот народ приблизились к Богу. Вот идея так подается. То есть надо научиться чему-то у этой группы людей. Но опять же мешает гордость. Что это мы у них должны учиться? Мы свой, мы новый мир построим. Это дух такой определенный, который хочет свое построить, вместо того, чтобы жить, как Бог говорит. Еще раз подчеркну мысль. В 15 стихе не говорится о том, что отменены правила или ограничения на чистых и нечистых животных, описанных в Торе. Но здесь говорится, кто готовил пищу. Да, и об этом Рабби Шауль говорит в Римлянах, мы это уже проходили. Пришел на базар, продается говядина, купил, пошел домой, съел. Какая тебе разница, что там кто? Говядина, чистое мясо, все. По Торе оно чистое. Нигде в Торе не написано, что резать должен еврей. Так или нет? А для фарисеев и сегодня это важно. Если язычник зарезал курицу, ее нельзя кушать еврею. Но в Торе этого нет, друзья. Я вот на этой неделе читал. Интересно просто так, почитываю. Мишну читал. Раздел Аводазара. Какое вино можно, какое нельзя. Во время войны, если евреи забрали, город какой-то завоевали, то запечатанные бочки можно пить вино. А если она распечатана, то нельзя. Так же точно и кувшин. Из бочки надо же кувшин сначала налить. Ну и там все это рассматривается. То есть, в принципе, есть иногда, когда и вино даже можно пить еврею при определенных обстоятельствах. Ну, а есть еще такие разделы, как пикуах нефеш, то есть цена жизни или спасение души. Да? Пикуп за жизнь. Там вообще, в принципе, почти все можно. Единственное, что нельзя отрекаться от Бога ради спасения жизни. А кушать и пить можно все. Даже самое нечистое. А знаете почему? Потому что в Торе есть определенные правила ритуальных очищений. 7 дней, 30 дней. Нормально все. Продышался, систему прочистил, живешь дальше. Ну, если не на том бензине ехал. Так что понятно было, да? То есть, Раби Шауль здесь, когда говорит, вот об этих вещах он говорит. Не думай там, кто курицу зарезал. Зарезали, кровь слили. Кушай на здоровье. Для тебя это чистое. Вот о чем говорит 15 стих. Для чистых все чистое. Потому что животное чистое по Торе. И с него кровь слили. Поэтому можно кушать. И не важно, кто резал. Вот о чем говорит Павел в этих стихах. Надеюсь, что я довольно доступно объяснил, что речь идет о традиционных постановлениях фарисеев. И все это всегда было связано с тем, о чем говорится в этом тексте. Корыстолюбие. Тебе, Жанна, чтобы зарезать курицу, надо идти ко мне. Ясно? А я за это беру 50 шекелей. А если ты не придешь, тебя в синагогу завтра не пустят. Ну, вот так это выглядит, понимаете? Это корыстолюбие, это, простите, весь текст слитно, как письмо. Это определенные территории, монополии и контроль. Потому что там курица стоит 2 зузы, а здесь 20 зуз. Ну, в то время. Потому что она зарезана правильно евреем. А то вообще трев для тебя, оно нечистое. Так же точно бык и все остальное. Понимаете? И многие, это просто я говорю пример, о чем говорится, что для чистых все чисто, а для нечистого. Дальше давайте вот прочтем, оно само текст поясняет себя. А для оскверненных нет и неверных, нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. То же самое Иешуа говорил. Они слепые вожди слепых людей. Оставьте их, говорит, пусть делают, что хотят. Вообще не думайте об этом. Проще все. На самом деле проще все выглядит. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Еще раз подчеркну, речь идет об язычниках, перешедших в иудаизм, этих людях, которые могли быть рождены как евреи, но превратили все это в бизнес. Те же проблемы были в храме с жертвами, с животными, которые приносили жертву, надо, ну и так далее. Пусть Бог благословит нас.